Дорогие друзья, радиослушатели, мы возвращаемся к изучению колена Иудина в свете пророчества, данного патриархом Иаковом, и с точки зрения исполнения этого пророчества, как это показано в Священном Писании. Иаков сказал Иуде: «Рука твоя на хребте врагов твоих». Бытие, 49 глава, 8 стих. Это поэтически-графическое изображение позора врагов, потерпевших поражение в битве. Как символ победы над врагом, победитель обнажал шею их царя. Книга Иисуса Навина, 10 глава, 24 стих. Величайшим завоевателем в истории Израиля был царь Давид. Во второй книге царств записано, что Давид расширил границы Израиля, покорил филистимлян, моавитян, аммонитян и эдумиян. Но по этому поводу он сам сочинил прекрасную песнь, записанную во второй книге царств, в 22 главе и в 17 псалме. В этой песне он славит Бога за то, что он дал ему силу в битве. Интересно, что Давид употребляет ту же самую фразу, которую мы видели в пророчестве Иакова. «Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истреблю ненавидящих меня». Давид принадлежал колену Иудину. В царствовании его сына Соломона территория Израиля достигла своих максимальных пределов, когда Соломон закрепил за Израилем завоевания, сделанные его отцом. Третья книга царств, 4 глава, с 20 по 25 стих. В этой связи становится понятным, почему Иуда сравнивается со львом. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Поклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Бытие, 49 глава, 9 стих. Интересно отметить, что в пророческих благословениях Иакова фигурируется 5 различных животных, ассоциирующих с различными коленами. Осел ассоциируется с Исахаром, Бытие, 49.14, змей с Даном, Бытие, 49.17, теревинф, серна, с Нефалимом, Бытие, 49.21, и волк с Вениамином, Бытие, 49.27. В книге чисел во второй главе описывается расположение колен Израиля вокруг лагеря. Там же указывается, что у каждого колена было свое знамя с присущим каждому колену символом. Хотя, к сожалению, в Писании не сказано, какие символы они изображали на этих знаменах, на знамени Иуды, скорее всего, был изображен лев. Лев колена Иудина стал хорошо известным символом. На старинных монетах, найденных в Святой Земле, изображен лев. Лев колена Иудина. На современной израильской монете Шекеле также изображен лев колена Иудина. Царские черты характерны Иуды, перечисленные в 10 стихе, очень уместно символизируется львом, поскольку льва повсеместно принято считать царем зверей. Эту изображен лев колена Иудина. Царские черты, характерные Иуды, перечисленные в 10 стихе, очень уместно символизируются львом, поскольку льва повсеместно принято считать царем зверей. Эта идея пронизывает все Священное Писание, в том числе и Новый Завет. В книге Откровения, 5 главе, 5 стихе, описывается сцена у небесного престола, где главным действующим лицом является лев из колена Иудина. Это мессианский символический портрет Господа Иисуса Христа, который по своему происхождению принадлежит колену Иудину. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов. Бытие, 49 глава, 10 стих. Хотя в ранней истории Израиля монархии не существовало, Господь предвидел, что когда-нибудь в будущем Израилем будут править цари. Второзаконие, 17 глава, с 14 по 20 стих. Позднее Израиль получил своего первого царя Саула из колена Вениаминова. Первая книга Царств, 9 глава, первых 2 стиха. Однако Бог отверг Саула и послал своего пророка Самуила помазать на царство своего избранника, молодого Давида из города Вифлеема, из колена Иудина. Первая книга Царств, 16 глава, первых 13 стишков. Все законы и цари в истории Израиля были потомками Давида. В пророчестве Иакова заявляется, что символы царства не отойдут от Иуды. Это означает, что право на царство будет всегда по закону принадлежать колену Иудину. Ни один законный израильский царь не мог прийти из другого колена. Все 12 царей Северного царства, начиная с Иеровоама в 930 году до нашей эры и кончая Осией в 721 году до нашей эры, были незаконными и поэтому были отвергнуты Богом. Иудейские цари, с другой стороны, были законными наследниками царской линии, хотя некоторые из них и оказались неправедными. Это пророчество не означает, что в Иудее всегда будет царство царя. Оно означает, что право на царство всегда будет принадлежать колену Иудину. В стихе 10 далее заявляется, что скипетр, символ царской власти, не отойдет от Иуды, доколе не приидет Шилох или Силом, в русском тексте примиритель. Многие истолковали это пророчество следующим образом. Когда Шилох, Силом, придет, скипетр отойдет от Иуды. Однако 10 стих учит нас совершенно иному. В нем не упоминается времени, когда скипетр должен отойти от Иуды. Слово «доколе» в фразе «доколе не приедет примиритель» не подразумевает конца. То же самое слово используется в Божьем обетовании, данном Богом Иакову в книге Бытие, 28 главе, 15 стихе. «И вот, я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Божие заверение в том, что Он не оставит Иакова, доколе не исполнит своих обетований, не означает, что Он его покинет после того, как его обетования будут исполнены. На самом деле, скипетр никогда не отойдет от Иуды. Обетование в 10 стихе 49 главы книги Бытия означает не то, что скипетр отойдет от Иуды, а то, что Шилохи, Силоми, этот скипетр достигнет кульминации своей славы. И это подводит нас к мысли о последнем обетовании, данном Иуде. Но мы поговорим об этом последнем обетовании в нашей следующей беседе, поскольку нам пришло время расстаться с вами. До скорой встречи вокруг Божьего Слова. Да благословит и сохранит вас Господь. Шалом.